Эдгар раскрывает свои прошлые жизни. После первых исследований темы реинкарнации и серии философских чтений, выполненных по просьбе Артура Ламмерса, Эдгар решился на эксперимент с чтениями жизни для себя и своей семьи. Информация о собственном прошлом для Эдгара была совершенно неожиданной. Источник через него сообщал, что в ближайшей прошлой жизни он был наемным солдатом по имени Джон Бейнбридж. Из английской тюрьмы вместе с другими заключенными его послали воевать в Канаду. Там он совершил побег и обосновался вблизи нынешней территории Виргиния-Бич, того самого места, которое таинственным образом притягивало его в настоящей жизни. Во время службы разведчиком в колониальных войсках он попал в плен к индейцам, а когда пытался побежать на плоту по реке Огайо, был перехвачен ими. Однако то воплощение, когда он был верховным жрецом High-Priced в Египте во время правления фараона Рамзеса II в 10500 году до нашей эры, имеет наибольшую связь с его настоящей жизнью. Атлантида тогда разрушалась, и на земли фараона с доисторического континента мигрировало множество беженцев. Тогда его имя было Ра-Та, и он стремился поднять уровень духовности в своем народе. В той жизни он достиг больших высот в развитии своей души, но не смог их удержать в последующих жизнях. Эдгар узнал, что настоящая жизнь была шансом искупить некоторые ошибки прошлого. Это была решающая жизнь. Ему преднамеренно был дан большой соблазн, соразмерный с большими возможностями делать добро. Предсказание будущего. В 1920-е годы Эдгар начинает все чаще делать ссылки на будущие мировые события. Большая часть его предсказаний давалась естественно во время спящих чтений. Однако, как уже было сказано, у него спонтанно проявлялись психические способности и в бодрствующем состоянии, и все же он не был пророком в обычном смысле, ибо не любил делать пророчества и часто воздерживался говорить людям то, что он видит, чтобы не влиять на свободу их выбора. Вообще говоря, его бодрствующее пророчество можно рассматривать как обнадеживающие возможности или полезное предостережение, и давал он их, конечно же, не для того, чтобы встревожить кого-либо или произвести впечатление пророка. Что касается глобальных событий, то имеются вполне достоверные записи о предвидении им двух мировых войн с указанием времени их начала и окончания. О мировом экономическом кризисе 1929 года с описанием поразительных подробностей краха на фондовой бирже и о начале экономического подъема с 1933 года. Он также точно предсказывает образование государства Израиль и обретение Индии независимости. Ряд его пророчеств наиболее интересных касается России, конец коммунистической эпохи, установление дружеских отношений с США, религиозное развитие России, подающее миру большие надежды. Он дает интригующую информацию о Китае, например, возрастание тенденций к демократии и принятие идей христианства. Все больше и больше приверженцев христианской веры придут в политику. Да, Китай однажды станет колыбелью христианства, приложимого к жизни людей. По человеческим меркам пройдет немало времени, но это всего лишь один день в сердце Господа, ибо завтра Китай пробудится. В отношении своей собственной страны он предсказывал усиление расовых и социальных столкновений, увязывая их с кончинами двух действующих президентов. Многие сегодня серьезно изучают пророчество Кейси относительно земных катаклизмов и геологических сдвигов, ожидаемых с 1930-х годов по первое десятилетие 21 века. Некоторые из них уже стали осуществляться, в их числе заметный рост вулканической активности, начиная с 60-х годов, особенно на Аляске, в Калифорнии и Средиземноморье. Другие, возможно, еще не успели произойти в пределах указанного времени, однако при этом надо сказать, что сам Кейси не считал пророчество абсолютной истиной, ибо это, по его мнению, исключило бы свободу воли и силу молитвы, в их действия он верил очень глубоко, и неоднократно подчеркивал, что полностью ничего нельзя предопределить, предопределяется только возможность. Дополнение. Земля подвергнется катастрофическим разрушениям. Большая часть Европы изменится до неузнаваемости в единое мгновение. Англия полузатоплена. Большая часть Японии должна уйти под воду. В западной части Америки земля начнет раскалываться. Калифорния и южная часть Невады совершит кувырок в воды Тихого океана. Мексика лежит в руинах. Посмотрите на Нью-Йорк, Коннектикут и тому подобное. Многие районы на восточном побережье будет трясти, так же, как и центральные районы Соединенных Штатов. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, большинство таких городов будет разрушено даже прежде Нью-Йорка. Районы восточного побережья около Нью-Йорка, а возможно и сам Нью-Йорк, практически исчезнут с лица земли. Предсказание Эдгара Кейси о России. Из России в мир придет надежда. Не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России. Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно религиозное развитие России даст миру надежду. Самые большие надежды принесет миру развитие религии в России. Из России надо ожидать спасения мира.